Последний день, последний час, пора бы успокоиться. Опять бронят, опять корят наставники мудрейшие, а виновата лишь одна желанная бессонница и сладко-горькие плоды стихи мои и женщины. Еще один, другой глоток, а в хмелю что спросится? Желаний всех не утолить, зато надежды балуют, как краток взлет. Но ангел мой во сне, но все же возносится, роняя мне не то звезду, не то комету шалую. Осталось слишком мало дней, чтоб жизнь переначивать, отречься от своих грехов, что в жизни мне останется, как был бы рад списать долги, былые не оплачивать. Но эта ниточка моя всю жизнь за мною тянется. Еще один, другой глоток, еще один огонь погас, недолгое прощание. Меня подхватит и ветер вновь к огню недогоревшему, а та любовь и та беда, мои воспоминания. Но надо ж вновь искать слова мне песню недопевшему, мои враги, мои друзья, победы, отступление, а за барьером тот другой в меня, как прежде, целится. Коли ступлюсь, коли упаду, и не видать прощения, моя душа в тех, кто за мной, без промедления вселится. Настанет день и страшный суд, попытки оправдания, но не покаявшись приду по колее протоптанной, оставив все, возьму с собой последние желания и буду праведней других. Надежды верно подданные.